Глава 19. Миддлтаун принимает решение. С взведенными нервами Кеннистон шел через бурую безжизненную равнину по направлению к сияющему куполу Нью-Миддлтауна. Чуть позади шагали его друзья Ион Арнолд и Гор Холл. Холодный утренний ветер бросал им в лица пригоршни пыли. Косматое от протуберанцев солнце нехотя выползала из-за горизонта. Все вокруг было таким, как и несколько недель назад, и все должно будет вскоре измениться. «Отлично!» – бодро воскликнул Арнолд, с любопытством оглядываясь по сторонам. «Остывающая массивная планета, наверняка содержащая в коре много железа. То, что нужно для моего опыта. Ион, спуститесь с небес!» — усмехнувшись, сказал Гор Холл. «Сначала нам надо убедить в этом землян. Кстати, они уже нас поджидают». Узнав Кеннистона и Капелянина, солдаты вышли из-за баррикад и приветствовали их, размахивая фуражками. Вслед за ними через проходы в ограждении ринулись толпы горожан. Они окружили Джона и его друзей, едва не смяв их в порыве восторга. Казалось, у них не было сомнений в успехе его миссии. Кеннистон узнал в толпе хорошо знакомые лица. Буд Мартин, Джек Борзак, Лаубер. Вскоре к нему сквозь плотную массу людей протиснулся высокорослый Мак Лаубер и с энтузиазмом пожал ему руку. «Джон, приветствую вас на старушке земле. Как ваши, вернее, наши дела?» «Эти безголовые звездожители отменили, конечно, свое дурацкое решение насчет эвакуации», — крикнул кто-то из толпы. «Нам разрешено остаться в городе». Волнение в толпе нарастало. Джон закричал во весь голос, пытаясь перекричать всех. «Идите на центральную площадь! Я расскажу вам там обо всем!» «К площади! Идем на площадь!» — прокатилось по людскому морю. Толпа подалась назад. Основная масса горожан быстрым шагом направилась к порталу. Наиболее любопытные роились вокруг Джона и гостей со звезд. Личность никому неизвестного Иона Арнола вызвала всеобщий интерес, и Кеннистона забросали вопросами, но он в ответ только качал головой. Он намеревался рассказать обо всем на площади, в присутствии десятков тысяч людей. По дороге он постоянно выискивал в людском море Кэрол. Он жаждал хоть издалека увидеть ее лицо и одновременно в глубине души боялся этого. Джон огорчился, не увидев невесту рядом, и в то же время испытал странное облегчение. Мэр Гаррис нетерпеливо ждал его у портала. Чуть позади него стояли несколько столь же взволнованных членов муниципалитета. «Джон, наконец-то вы прибыли!» — закричал Гаррис и снизошел до того, что шагнул навстречу Кеннистону и первым протянул ему руку. «Вы остановили этих наглецов? Надеюсь, они теперь поняли, кто хозяин на земле». Джон не стал делать для мэра исключения. «Я расскажу обо всем там, на площади, где меня сможет услышать каждый горожанин». Гаррис нахмурился. В его глазах промелькнул испуг. Тем временем Джон обменялся крепким рукопожатием со своим шефом. «Хуббл, проводите меня», – тихо сказал он. «Я сделал очень серьезный шаг, не знаю уж, к нашему спасению или гибели». По дороге к площади Джон торопливо рассказал старому другу о своей миссии к звездам. Как он и ожидал, Хуббл помрачнел. «Кен, что вы наделали? Взрыв энергобомбы, солнечная печка в недрах земли, да это же безумие!» Кеннистон посвятил его в немногие известные ему детали эксперимента, и Хуббл слегка успокоился. «Это звучит логично даже с точки зрения нашей первобытной науки», — сказал он, с любопытством оглядываясь на идущего в нескольких шагах позади Иона Арнола. «Кен, мне бы хотелось обстоятельно поговорить с вашим гением Свеги». «Напрасно потратите время», — угрюмо ответил Джон. «Наука ушла на миллионы лет вперед, Так что Арнолл разговаривал со мной так, как, скажем, я бы разговаривал о ядерной физике со средневековым монахом. Хуббл подошел к Гору Холлу, с которым проработал много дней плечо к плечу при ремонте атомных генераторов, и спросил: «Гор, скажите, вы верите в метод Арнолла?» Джон перевел его слова, и капелянин, не колебаясь, ответил: «Я верю в Иона настолько, что даже готов рискнуть своей драгоценной шкурой и остаться рядом с тепловой шахтой во время эксперимента. Устраивает вас это, старина Хуббл?» Тот кивнул. Он знал Гора Холла как прекрасного инженера-ядерщика и всецело доверял ему. «Похоже, Джон, мы будем участвовать в большой игре», — усмехнулся он. «И эта игра, кажется, стоит свеч». Через несколько минут Джон уже стоял на дощатой трибуне, оставшейся на центральной площади со времен неудавшегося праздника города. Он сжимал в руке микрофон и с замиранием сердца смотрел на море взволнованных, возбужденных, ожидающих глаз. Сейчас он произнесет жестокие, тяжелые, как глыбы, слова, и тогда... И он произнес их, решительно отбросив колебания. «Я принес вам недобрую весть, мои дорогие сограждане. Совет губернаторов, несмотря на мой протест, утвердил решение о нашей эвакуации на другую планету». Толпа отозвалась глухим ропотом. Лица многих людей исказились от гнева и возмущения. Мэр Гаррис, стоявший на трибуне рядом с Кеннистоном, выхватил у него из рук микрофон и закричал, багровее от ярости: «Нет уж, дудки! Мы не оставим землю! Пусть только эти губернаторы попробуют применить против нас силу, мы дадим им достойный отпор!» Джон недовольно посмотрел на мэра и не без труда вновь отобрал у него микрофон. «Подождите, сначала выслушайте меня. Нам не обязательно для спасения браться за оружие, у нас есть другой путь». И он рассказал им, насколько мог просто и доступно, о методе Иона Арнолла. «Итак, я уверен, Земля может быть вновь возрождена. Солнечная печка прогреет верхние слои планетарной коры, и климат вновь потеплеет. Не так, как это было раньше, ведь Солнце-то порядочно остыло, но вполне достаточно для сравнительно комфортабельной жизни». На площади воцарилась глубокая тишина. Джон понимал, идея Арнолла была слишком смелой и неожиданной, и горожане далеко не сразу воспримут ее, если вообще воспримут. Увы, люди 20 века не были приучены принимать решения в планетарном масштабе. Наконец на трибуну взошел Джек Борзак, проработавший большую часть своей жизни на фабрике. «Мистер Кеннистон, правильно ли я вас понял?» – спросил он, пытливо разглядывая Арнолла. «Если эта штука с вашей бомбой выгорит, то мы сможем вернуться в наш старый Миддлтаун?» «Совершенно верно», – подтвердил Джон. «Мы навсегда вернемся в свои дома». Борзак обернулся к толпе и закричал: «Слышите? Мы сможем вернуться в наш старый город! Да о чем тут еще рассуждать, ребята?» Джон невольно улыбнулся. Для рядового обывателя фантастический всепланетного масштаба эксперимент означал лишь одно – возможность вернуться к своему очагу. Он поднял руку, призывая к тишине. «Я хочу предупредить вас. Метод Арнолла никогда еще не применялся на планете типа нашей Земли. Существует, хотя и небольшая, вероятность ошибки в расчетах. Кроме того, лишившись поддержки Федерации, мы не сможем, как намеревались вначале, эвакуировать все население города на орбиту. В случае неудачи нам всем придется заплатить за свой выбор жизнями». Он сделал паузу. Лица стоявших около трибуны людей сразу же вытянулись. Они начали горячо обсуждать эту неприятную новость. Наконец, чей-то сиплый голос выкрикнул: «А что думает мистер Хуббл? Почему наши ученые помалкивают?» Кеннистон воспринял эти слова также и в свой адрес. Засомневавшись, он не очень уверенно сказал: Если вас интересует мое мнение, то я без сомнений согласился бы на эксперимент, будь я единственным человеком на Земле. Но нас здесь многие тысячи, в том числе женщины и дети, и потому решение мы должны принимать сообща». Он пригласил стоящего рядом с мэром Хубла и со вздохом облегчения уступил ему место у микрофона. «Я не могу ничего вам советовать, сограждане, так как и сам не пришел еще к окончательным выводам», – начал тот не слишком уверенно. «Увы, уровень науки 20 века не позволяет хотя бы в общих чертах разобраться в теории Арнола. Остается верить или не верить ученым Федерации на слово. Судя по тому, что известно, наши коллеги с различных галактических миров признали правоту идей Иона Арнола, и все же, на мой взгляд, существует определенная возможность ошибки. Я не могу, к сожалению, оценить, насколько велик риск. Думаю, решение следует принимать прежде всего, исходя из того, насколько важна для нас ставка в этой игре со смертью. Мне лично не хотелось бы провести остаток жизни на другом конце галактики. Но Кеннистон прав. Выбор мы должны делать вместе». Хуббл вернул микрофон Джону, и тот сразу протянул его мэру. «Гаррис, скажите горожанам, чтобы они тщательно обдумали все сказанное. Минут 10-15 мы им дадим на это. А затем те, кто за эксперимент Арнола, пусть перейдут, скажем, в правую от нас половину площади, а те, кто против или колеблется, в левую». Мэр замялся и завертел микрофон в руках. Чувствовалось, что ему очень не хочется обращаться к горожанам с подобным предложением. Оно могло привести к роковым последствиям. Кеннистон же горько сказал Хублу: «Надо было дать им месяцы на размышление, а мы можем выделить только минуты». Хубл устало усмехнулся. «Может, это и к лучшему. Горожане будут меньше терзаться сомнениями и тревогами». Мэр Гаррис наконец набрался мужества и передал народу предложение Кеннистона, но уже от своего имени. На площади тотчас воцарилась суматоха. Люди не были готовы столь быстро делать выбор между жизнью и, возможно, страшной гибелью. До Джона донеслись обрывки фраз. «Эти парни со звезд знают, что делают. Они смогут оживить нашу старушку-землю, вот увидите». «Не знаю, не знаю. А что, если начнутся землетрясения на всем материке? Пожалуй, мы и костей тогда не соберем». «Ну и черт с ними. По мне, лучше сотня землетрясений, чем жизнь где-то на задворках Вселенной». Площадь буквально кипела от тысяч взволнованных голосов. Наконец Гаррис, вопросительно взглянув на Кеннистона, хрипло сказал: «Вы готовы принять решение, граждане Мидлтауна? К сожалению, мы не можем дать вам больше времени на размышление». С бешено бьющимся сердцем Джон смотрел, как внезапно огромная толпа пришла в движение. Люди начали переходить из одной стороны в другую. С не меньшим волнением за этим следили Арнол и Гор Холл, которым Джон объяснил процедуру принятия решения. Некоторое время на центральной площади царил такой хаос, что нельзя было ничего понять. Однако вскоре ситуация стала проясняться. Кто за эксперимент – в правую часть площади, кто против – в левую. Между двумя противостоящими группами появился коридор, который начал непрерывно расширяться. Кеннистон с облегчением увидел, на левой половине площади осталось около 200 людей. Горожане подавляющим большинством высказались за проведение эксперимента. Колени у Кеннистона внезапно задрожали. На него словно обрушилась огромная глыба ответственности. Он взглянул на Арнола и увидел в его глазах слезы радости. Гор Холл улыбался во весь рот, обнажив два ряда мощных клыков. Мэр же отошел в левую часть трибуны и с сокрушенным видом разглядывал немногочисленных отказников. Видимо, он не ожидал, что у него окажется так мало сторонников. Джон вновь подошел к микрофону. «Спасибо, люди, за ваше доверие», – растроганно произнес он. Мы начинаем подготовку к эксперименту немедленно. Корабли Федерации могут появиться в небе в любой момент, и они не дадут нам что-либо предпринять без согласия Совета губернаторов. Мы просим вас как можно скорее оставить город. Никто не должен оставаться под куполом в момент, когда в шахту будет спущена и сдетонирована энергобомба. Это время можно будет переждать, скажем, за грядой холмов, хоть небольшая дозащита. Те же из вас, кто высказался против эксперимента, имеют право временно покинуть Землю и наблюдать за происходящим с орбиты. К сожалению, наш космолет невелик и может взять на борт лишь несколько десятков, может сотню людей. Он вновь обернулся к мэру. Гаррис, пора действовать. Возглавьте временную эвакуацию жителей города и постарайтесь, чтобы не было давки и хаоса. Хуббл, а что намереваетесь делать вы? Думаю, нам с вами, Джон, надо будет помочь Арнолу и его людям в шахте. Толку от нас, боюсь, будет немного, но все же. Мэр спустился с трибуны в сопровождении членов муниципалитета и немедленно взялся за дело. Кеннистон же с Хублом дождались, когда на опустевшую площадь приехали на роботокарах техники со всем необходимым оборудованием и проводили гостей в шахту. В ее жерло были спущены многочисленные датчики. Арнол с Холлом получили возможность увидеть на экране дисплея химический состав земной коры, причем не только под Мидлтауном, но и на всей планете. Небольшая по габаритам вычислительная машина стремительно провела необходимые расчеты и выдала на экран свое заключение. Солнечную печку в недрах Земли зажечь можно. Вероятность возникновения неуправляемого процесса составляла лишь десятая доля процента. Но она существовала. «Что ж, годится», – бодро сказал Арнол. «Шахта пролегает достаточно глубоко, и все же в этом районе в коре имеется слишком много разломов. Может, используем для спуска энергобомбы какую-нибудь другую шахту? Джон, вы, кажется, говорили, что на Земле есть другие заброшенные города под куполами». Кеннистон был озадачен. Эта мысль не приходила ему в голову. «Вы правы, Арнол», – кивнул он. «Но это потребует массу времени, которого у нас нет». «Ну, не так уж и много. Вы забываете, в нашем распоряжении космолет. К счастью, я догадался захватить с собой древнюю карту Земли. Вспомнил, в последний период перед всеобщей эвакуацией на вашей планете оставалось 6 крупных городов, и 3 из них располагались в другом полушарии». Гор, Холл и Хуббл дружно начали возражать. Они считали, что это не скажется на безопасности людей, и Арнол нехотя согласился с ними. «Хорошо», – кивнул он. «Тогда мы немедленно приступаем к делу. Думаю, завтра к полудню мы будем готовы. Джон, нам понадобится ваша с Хублом помощь». «Мы сделаем все, что в наших силах», – пообещал Джон. «Только дайте мне час, нет, хотя бы полчаса. У меня кое-какие личные дела». Гор, Холл и Хубл понимающе улыбнулись. А Джон тем временем уже бежал к лифту. Полчаса не так уж и много для человека, преодолевшего половину Вселенной и мечтающего о встрече со своей невестой, думал он, захлопывая за собой дверцу кабинки. Он не видел Кэрол на площади среди отказников, и это тревожило его. Кэрол могла просто испугаться полета, и он должен был переубедить ее любыми средствами. Рисковать ее жизнью? Нет, это выше его сил. Кэрол была дома и ждала его. К удивлению Кеннистона, на ее лице незаметно было даже тени страха. Напротив, глаза девушки лучились радостью и надеждой. Такой она не была уже давно. При виде жениха Кэрол бросилась ему на шею и жарко расцеловала, так как в их первые годы. Джон растрогался было, приняв ее ласки на свой счет. Но первые же слова невесты спустили его с небес на землю. «Джон, вы действительно сделали это чудо», – зашептала Кэрол, прижимаясь к нему. «Земля вновь оживет, я вновь смогу собирать цветы на лугах и ветер будет теплым и напоенным запахом трав. Мы попробуем разогреть землю, но учти, милая, солнце останется таким же холодным и тусклым, предупредил он невесту. Кроме того, есть риск неуправляемого взрыва. Кэрол сердито нахмурилась, она не желала этого слушать. Нет, нет, этого не случится, я знаю. Через несколько дней, ну может через неделю, мы вернемся в наш дом в Мидлтауне, и тетя вновь высадит в палисаднике свои любимые петунии. Он увидел в глазах девушки слезы, ласково поцеловал ее, зарылся пальцами в пышные волосы. «Конечно же, Кэрол любит меня», – подумал он, – «но только как часть своей, прежней, любезной ее сердцу жизни. Если все вернется в прежнее накатанное русло, то она будет счастлива со мной. А я? Буду ли счастлив я?» Против воли он вспомнил о Варне Аллан, звездной страннице, мужественно несущей на своих хрупких плечах тяжелую ношу администратора огромного сектора галактики. Словно почувствовав это, Кэрол тихо спросила: «Джон, как было там, на звездах?» «Тебе бы не понравилось», — откровенно ответил он. «Все чужое и даже чуждое, но по-своему прекрасное». Кэрол с тревогой взглянула ему в лицо. «Мне кажется, ты еще больше изменился», — грустно сказала она. «Глаза стали какие-то другие, глубокие, как омут. Джон, мне немного страшно». Она вздрогнула и отстранилась, словно и на самом деле почувствовала себя в объятиях инопланетного существа. «Нет, Кэрол, я не изменился, я остался прежним», — горячо воскликнул Джон, силой привлекая невесту к себе и осыпая ее поцелуями. «Ты слишком мнительна, милая, только и всего. Извини, я должен возвращаться в шахту. Сейчас дорога каждая минута». Девушка разочарованно взглянула на него, но протестовать не стала. Она проводила Джона до порога и, поцеловав на прощание, долго махала ему рукой, стоя на крыльце. И все же у него сложилось малоприятное ощущение, что Кэрол провожала не любимого жениха, а героя, идущего на подвиг. Шагая к центру города, Джон оказался в людском водовороте. Люди с рюкзаками, чемоданами и просто свертками, в которых находилось самое необходимое, широким потоком двигались по направлению к порталу. При виде своего спасителя, они окружили его плотным кольцом. Каждый мужчина старался протиснуться сквозь толпу и пожать ему руку. Женщины норовили чмокнуть его в щеку, детишки засыпали градом вопросов. Им хотелось узнать, когда дядя Гор собирается разжечь заодно и солнце. Джон улыбался направо и налево, так что у него задеревенели мышцы лица. Пожимал бесчисленные протянутые ему руки, но вздохнул с облегчением лишь тогда, когда спустился в туннель, ведущий к шахте. Здесь работа кипела вовсю. Хуб был привлек на помощь техникам Арнола, лучших мастеров города. Из космолета было привезено все крупногабаритное оборудование и сама энергобомба. Над жерлом шахты была быстро и умело сооружена решетчатая ферма. Магро руководил работами по установке на ней мощного атомного двигателя с хитроумным спускным устройством. А Гор Холл заканчивал подготовку системы дистанционного управления. Она должна была обеспечить горение солнечной печки по расчетному режиму. Джон присоединился к Арнолу и Хублу. Они были заняты наладкой взрывателя энергобомбы. На долгие часы Кеннистон был полностью погружен в сложную и непривычную работу. И все же в короткие минуты отдыха перед его глазами всплывало милое родное лицо. Нет, не Кэрол, а Варны Аллан. Что она делает сейчас там, на борту звездолета, из которого не пожелала выходить, так же как и Лун с Матисом? Наконец пришло утро. Посыльные от мэра сообщили, что город в основном уже пуст. Но колонны людей еще продолжают движение к холмам. Гаррис твердо гарантировал, что в полдень можно начинать эксперимент, людей в Нью-Мидлтауне больше не будет. Круглую черную бомбу установили с помощью крана на площадке в середине фермы. Окутавшая ее металлическая сеть соединялась с тросами спускного устройства. Над бомбой разместили 4 заряда. Их должны были сбросить с некоторым запаздыванием вслед за энергобомбой. При взрыве этих зарядов в шахте образуется пробка, которая закроет солнечной печке путь на поверхность. Правда, оставались незакрытыми остальные 5 шахт, но Арнольд посчитал это обстоятельство несущественным. «Потом разберемся», — ответил он на вопрос Кеннистона. «Жаль, конечно, остальные города. Огненные факелы могут сжечь их дотла. Но времени заниматься ими, увы, нет». В этот момент к Арнолу подбежал, задыхаясь, один из пилотов. Он готовил корабль к взлету на орбиту с отказниками на борту. «Шеф, мы только что получили сообщение по дальней видеосвязи. Корабли патруля уже недалеко, и командование армады требует немедленно остановить все работы. Через несколько часов они будут здесь, на земле».